Я так спешил попасть в музей, что приехал туда едва ли не за 2 часа до открытия. Возвращаться в город не было смысла, и я решил спуститься к воде, откуда, как мне казалось, открывался вид на Осло. Но едва я обогнул здание морского музея, который расположен рядом с музеем Фрама, как мое внимание привлекло странное сооружение. По своим размерам и отчасти формам оно напоминало слоненка, сшитого из толстых листов железа и простроченного прочной клепкой. «Что это могло бы быть?» — услышал я голос за спиной. Я оглянулся. Передо мной стоял человек весьма почтенного возраста. На нем была соломенная шляпа и легкий костюм, сшитый из пористой рогожки. Судя по тому, что человек заговорил по-английски, он определенно принял меня за туриста. «Да не подводный ли это домик Пикара?» — сказал я наобум. «Нет, для Пикара он слишком стар», — заметил незнакомец. «Тогда подводная лодка — одна из тех, что были созданы в начале века и, кажется, принадлежали немцам», — заметил я. «А ведь это больше похоже на истину», — произнес он. Так или иначе, а пока мы устанавливали назначение железного слоненка, сравнение это давало лишь приблизительное представление о странном сооружении, которое было сейчас перед нами. Его национальность и возраст мы познакомились. Незнакомец оказался старым чиновником Бергенского порта, впрочем, находящимся уже много лет на пенсии, который был сотрудником знаменитой конторы Нансена, возникшей вскоре после того, как норвежский ученый стал верховным комиссаром Лиги наций по делам военнопленных. Мой собеседник, он назвал себя Раулом Ларсеном, пишет в некотором роде мемуары и в этой связи явился в музей морского дела. До открытия музея оставалось добрых 1,5 часа, и мы спустились к берегу, однако не покинув густой тени, которую простерло до самой воды большое здание музея. Давно уже было установлено назначение слоненка. Он оказался подводной лодкой, построенной в начале века и рассчитанной на экипаж из 2 человек, а мы не расходились. Разговор зашел о Нансене, и я дал возможность моему собеседнику сказать все, что он хотел сказать. Вот что рассказал мне Руал Ларсен в те 1,5 часа, пока мы ждали открытия музея. Нет, что ни говорите, а жизнь Нансена — это пример того, как человек приносит себя в жертву времени, — начал Ларсен, устраиваясь на окрашенной скамейке стоящего дерева и предлагая мне место рядом с собой. У него была одна цель всю жизнь — продолжать исследование Арктики. Ему казалось, что он завершил лишь первый этап этой работы — Северный полюс, на очереди второй — полюс Южный. Однако полюс Южный навсегда остался его вожделенной мечтой. Вторглись события, оказавшиеся сильнее Нансена. Пришел 905 год, и все переначал в жизни Нансена. Впрочем, не только в его жизни, но и в истории всей Норвегии. После 100 лет борьбы, борьбы злой, когда дело того гляди могло дойти и до оружия, Норвегия отказалась от унии со Швецией и обрела независимость. Если быть точным, то независимости еще не было, ее надо было еще выхлопотать у Европы. Да, добиться того, чтобы Европа не отдала над Швецией вместе с потрохами. И вот тогда пришел Нансен. Двери любой европейской канцелярии широко распахивались, когда появлялся он. Ларсен произнес «он» той значительностью, которая не оставляла сомнений, речь идет о Нансене. Ларсен сказал «он» и измерил взглядом острый конус музея Фрама, который был виден поодаль. Он взглянул на островерхую крышу так, будто бы там сейчас был Нансен и мог его услышать. Но это еще не все. В 1906 году, со все той же задачей укрепления своей независимости, Норвегия направила Нансена послом в Лондон. Норвегия приказала, чтобы он занял твердую позицию. Цель у него все та же — отстоять норвежский суверенитет. И Нансен занял эту позицию. Она была тверже твердой. Он продолжал свою деятельность которая, по сути, была дипломатической во время Первой войны, а затем направился за океан, убеждая Америку смягчить режим блокады. Тогда для Норвегии не было задачи важнее. Блокада отрезала Норвегию от моря, а море для нас все равно, что для России хлебное поле. Отсечь море значит обречь страну на голод. Словом, Нансен должен был уговорить американцев снять блокаду. Задача непростая, но Нансен ее решил. Вряд ли кто-либо предполагал в ту пору, в том числе и сам Нансен, что эта его деятельность на пользу Норвегии явится началом работы, масштабы которой еще не знало человечество. Я не могу сказать, что близко знал Нансена, хотя и работал в некотором роде под его началом. Он сказал «его началом» и вновь взглянул на островерхий шалаш, в котором стоял Фрам. Однажды, когда речь шла об американской блокаде норвежского побережья, Нансен разговаривал в Бергене с портовиками и, очевидно, по совету своих бергенских друзей пригласил меня принять участие в этой беседе. Если вы бывали в Бергене, быть может, знаете наш старый город. Да, на горе за Беновской крепостью, там сегодня в некотором роде заповедник нашей старины. Разговор происходил там. Видно, Нансен хотел понять проблему и собрал всех, кто стоит у морских ворот Норвегии. Помню, что я удивился его умению слушать. Говорили все, но только не он. То он смотрел на тебя голубыми глазами и в знак согласия кивал головой, как бы поощряя: «Ты говоришь дело». Ты определенно говоришь дело. Только в конце беседы, когда один из наших удачливых капитанов, чье судно вопреки блокаде возвратилось в порт, и, кажется, не однажды с рыбой, когда этот капитан сказал, что ему не страшна война, Нансен нахмурился. Кто говорит, что война ему нипочем, не понимает ни в войне, ни в жизни. Я потом часто вспоминал эти слова Нансена. По-моему, он был одним из тех, кто и умом, и сердцем познал трагедию войны. Познал еще до того, как увидел все ее несчастья. А увидеть ему пришлось много. Познал и явился горячим сторонником того, что позже получило название коллективной безопасности. Да, он считал, что новое... Такое несчастье можно предотвратить, если удастся создать суд справедливости народов, союз народов. Этот союз народов он хотел видеть в лице Лиги наций. Он был горячим сторонником ее идеи. Он верил в Лигу наций. Норвегия, воздавая должное престижу Нансена за рубежом, поставила его во главе своей делегации в Лиге наций. Но обязанности Нансена в Лиге наций неожиданно обрели глобальные размеры. Неожиданно? Нет, в этом была своя закономерность. С тех пор, как было подписано перемирие, прошло полтора года, однако все еще в разных местах земного шара, в ее далеких углах жили тысячи и тысячи пленных. Задача заключалась в том, чтобы вернуть их на родину. Как считали повсюду, во главе этой работы должен стать человек, который заслуживает всеобщего уважения и своим душевным величием. Было названо имя Нансена. Говорят, поначалу он отказался. Я понимаю его, он ученый и не мыслил своей жизни без науки. В трудную для Норвегии пору он принес ей в жертву свои творческие интересы и мечтал вернуться к делам науки. Но разве... Страдания, которые теперь пали на голову сотен тысяч невинных людей, заслуживали меньшего участия. Нансен согласился. Так он стал верховным комиссаром Лиги наций по делам военнопленных. То, что сделал тогда он, известно. Почти полмиллиона пленных, которых разбросала война по всей земле, если мне память не изменяет, пленные находились в 26 странах, вернулись на родину. Мой собеседник снял шляпу и положил рядом. Солнце забиралось все выше, и тень от большого здания музея становилась заметно короче. Несмотря на близость воды, ветер не умерял жары. Помните эти слова Нансена, которые он сказал удачливому капитану в старом Бергене? «Кто говорит, что не боится войны, не понимает ни в войне, ни в жизни», — поднял на меня глаза Ларсен.